Цуннаньское общество ассоциации корейских граждан в Китае 10 июня выступило заявлением, в котором заявило, что новой южнокорейской власти нельзя туманно относиться к требованию южнокорейского населения отменить размещение СААД, а следует немедленно присоединиться к борьбе против размещения СААД.